Я думал о ядре, о том, что оно лежало здесь, под коркой лавы, может быть, миллионы лет, а теперь случайно найдено нами как забытый ключ. Что оно делает? Кому служит? И самое страшное, не нажмет ли на этот ключ кто-то уже извне, заставив проснуться то, что спит? Глава 9. Малый десантный корабль стал нашей базой и командным пунктом на берегу в тени заснувшего вулкана. К операции по изоляции ядра и его изучению у нас все было готово. Я в окружении инженеров лично следил за реализацией нашего плана. «Слушатель один на позиции!» – в тактическом канале послышался сиплый голос оператора дронов. «Фон бешеный, по акустике!» «По акустике. Командир, вы это должны услышать». На маленьком голографе крохотной боевой рубки десантного корабля прорезалась полоска спектра и тихий, почти телесный бас. «Будух». Пауза. «Будух». Сначала как импровизированный барабан где-то под водой, потом стройнее, ритм точнее, паузы короче. «Троичный счет», — сухо сказал Баха. «Пакеты по 27 импульсов, между сериями длинный вдох. Идет развертка. Он или что-то под ним щупает среду». «Щупает или зовет кого-то на обед», — буркнула Кира. «У меня еще килограмм этой икры на броне прилип. Могу поделиться, если надо». «Тишина», — отрезал я. «Тень-2, поднимись на 40 метров выше. Держи маскировку по магнитке. Щуп-1, готовь каратаж через микротрещину. Но без контакта с куполом. Просто нужно проверить, сквозная ли она. Понял? Без контакта». «Принято». Пока тень медленно поднималась в воздух, слушатель принес вторую новость. На глубине под куполом шел медленный звуковой фронт, как морская волна, но через камень. Ни давление, ни газ, акустика и в волне модуляция. «Чего это он?» — спросил я стоящего рядом инженера, который сосредоточенно вглядывался в графики и таблицы. «Это...» — он щелкнул по экранам. «Псевдослучайная последовательность с периодом 1023. Думаю, что это маяк диагностики в режиме «внешняя сеть недоступна». Он нас не видит, но он слышит внешний мир планеты и пытается с ним взаимодействовать». «Нормально, говори...» — скривилась Кира, угрожающе нависая над бедным инженером в своем скафандре. «Вот честно, иногда хочется тебе в ухо дать». «Ну, он слышит прибой, слышит морских обитателей, которые мимо проплывают, ну и так далее», — поспешно начал пояснять инженер. «Среда-то позволяет, тут не космос. Акустику, камень и вода проводят достаточно хорошо». «Класс! То есть ядро сидит под лавой и стучит в потолок? Эй, кто-нибудь, тут темно!» Кира хмыкнула. «Жалко даже, почти». «Жалко у пчелки, а этот засранец, наверное, уже привык к своей одиночке». Я щелкнул карту. «По берегу?» «По берегу плохо», — вышел на связь Денис с борта линкора. Он контролировал дроны дальней разведки и их операторов. «Прилив пошел быстро. С запада волна несет серый мусор, похожий на обрывки колоний. Как кораллы, только живее. Шестые доложили, что этот мусор активно липнет к металлу и композиту. Я бы не подпускал тяжелую технику к кромке. Не дай бог что-нибудь заклинит». «Биопленка. Свойства местного вида бактерий. Существуют колонии. Название не определено», — уточнил Искин, какого-то хрена влезший в наш разговор. «Рекомендую горячую воду и механическое отшелушивание. Без дополнительного излучения использование химии не рекомендую». «Спасибо, тебя забыли спросить», — буркнул я. «Общаемся только по делу». Тень-2 отчитался. Под куполом есть пустота, не сферическая, а как плоский эллипсоид с ребром у дна. На одном краю гряда кривых, будто нервных кристаллов. Где-то в центре пустоты вмятинка, как угасший кратер. «Слепая апертура», – прошептал Баха. «Раньше тут был интерфейс наружу, в воду, закупорило лавой. Он слушает через камень, потому и орёт на всю планету». «Щуп-1, докладывай». «Щуп-1. Щуп зашел в микротрещину на 42 сантиметра. Температура плюс 130. Воздуха нет. Есть газовая смесь. Сероводород, водяной пар, следы органики. Беру микропробу налета. Внимание! Реакция! Поверхность двинулась!» «Отводи!» – я дернулся к панели. «Отводи немедленно!» «Поздно!» На экране крошечный цилиндр щупа исчез в дрожащей черной бахроме. Трос натянулся, оборвался, и в акустике, будто слышно было даже костями, прошел короткий злой тик. «Иммунный ответ», — монотонно проговорил Искин. «Локальный. Наблюдаю рост биоактивности в радиусе 15 метров от точки внедрения». «Отключить все активное», — я сказал спокойно, хотя в висках стучало. «Полный немой режим. Отвести слушателей на 200. Тени за гряду. Кира, займись делом, стабилизируй периметр. Бери парней и отгони тот мусор, про который Денис говорил, в сторону. Или сожгите его нахер». «Принято». Ее голос снова стал стальным. В отсеке с тактическими экранами тем временем стало тихо. На голографе было видно, что тени ушли. Над и возле купола больше не было никакой техники. Ритм под куполом чуть изменился. В нем появились крошечные, едва заметные сбои, словно кто-то перебирал настройку старого приемника. «Он заметил, что что-то было», — прошептал Баха, — «но не понял, что». «И хорошо», — ответил я, — «нам этого не надо. Продолжаем по плану. Щупы пока подождут. Накрываем купол». Из десантного отсека корабля выполз «Фантом», переделанная грузовая платформа, которая несла на себе серый, как дождевое облако, контейнер, внутри подготовленный Бахой и его командой модуль с метаматериалом. По словам инженеров, он мог многое, даже прикидываться кусочком местной магнитной бури. Его надо было дотащить до кромки купола и распластать по его поверхности, как плащ-невидимку. Теоретически, это был зонд, под которым ядро будет полностью экранировано от внешней окружающей среды. «Будет работать», — невольно повернулся я к инженеру. «Хрен его знает», — как-то неуверенно ответил мне индус. «По идее, должно». «Теория — это когда все известно, но ничего не работает», — философски изрек пилот корабля, до этого молчавший. «Еще один. Я тебе говорить разрешал? Твое дело баранку крутить. Поймал тишину, и чтобы я тебя не видел и не слышал», — вежливо попросил я. «Шутки прибережем на момент эвакуации». Мы выкатили «Фантом» под прикрытием двух теней. Модуль раскрылся, полотно хлопнуло в воздухе и легло на камень. Приборы пискнули, фон стал ровнее. «Врубай аппарат и сразу все в укрытие. Возможно, придется взрывать», — распорядился я, положив руку на рычаг взрывателя. Баха включил модуль и сразу активное сканирование. Прошла минута. Внешне мы не слышали ядро, хотя собранная буквально на коленке техника сейчас во всех режимах потрошила нашего пленника. «Етить-колотить! Работает!» Удивленно воскликнул Баха, но тут же заткнулся, поймав мой возмущенный взгляд. «Сигнал с ядра стабилизировался», — констатировал Искин. «Переход на другой режим диагностики. Пакеты длиннее, модуляция сложнее. И, внимание, корреляция с внешним событием. Шторм в ионосфере. Фаза совпадает с выбросами звезды Живы. Вероятно, ядро слушает звезду как эталон времени и опорный шум». «То есть оно не просто стучит, оно синхронизируется», — Баха потер переносицу. «Как сеть, которая ждет, когда включат интернет». Я открыл рот, чтобы приказать включить следующую серию тестирования, но Искин меня опередил. «Дополнительная корреляция. В подпороговой модуляции присутствует паттерн, обнаруженный ранее в телеметрии скаута-5. Совпадение по маске 93,7%. Комната будто уменьшилась. Я непроизвольно дернул плечом. «Повтори, умник, ты сейчас сказал, что он слышал скаута, когда тот сканировал планету?» «Да, скаут-5 излучал аналогичный подпороговый сигнал. Вероятно, ядро приняло его отражение через плазму верхних слоев атмосферы Мидгарда», — произнес Искин. «Тогда мы посчитали это помехами». «Так, братва, у меня уже от этих всех умных слов голова болит». Пока я задумчиво изучал информацию, поступившую на мой имплантат, заговорил Зак. «Вот честно, скажите мне простым языком, что происходит и кого надо завалить?» «Если простым языком», — я повернулся к другу, — «то этот засранец, несмотря на то, что лавой залит, вычислил наших разведчиков на раз, считал полную информацию по скауту и сейчас пытается передать ее своим. Благо, что он почти ни хрена не может. Валить пока никого не надо, даже взрывать его не будем. Если мы плазмой купол разрушим, он за микросекунды вывалит в свою сеть все, что успел про нас и эту систему узнать. Наверное. Короче, я не уверен, но такой риск есть. Грохнем его потом с помощью генератора сигналов, которые инженеры замутили. В конце концов, именно для этого мы его и искали. А пока надо выжать из этой ситуации максимум полезного, изучить ядро. «Баха», — я повернулся к инженеру, — «если это маяк и если он ищет сеть, мы можем дать ему сеть, фальшивую? Ведь можем же?» «Можем», — протянул инженер, и взгляд у него стал таким, каким он бывает у слесаря перед любимой поломкой. «Фантом справится». Под купол кинем пустышку с задержкой и зеркалом. Дадим Аваку иллюзию отклика, пусть думает, что мир ответил. И мы послушаем, что он расскажет в ответ. «Делай», — кивнул я и повернулся к Загу. «Вы тоже без дела не сидите. Приступить к постройке нашего защитного купола и начинайте чистить берег, всю органику убрать в радиусе 30 метров от нашего купола». Я снова посмотрел на океан. Легкая зыбь, серый пар над трещинами, редкие птицы, или то, что тут вместо птиц, резали воздух клиньями. Имплантат тут же услужливо подсказал мне, что да, это не птицы, а один из видов местных рыб, что таким образом спасаются от хищников. Причем сами эти рыбки далеко не безобидны, так как еще вчера пытались прямо в воздухе сожрать наш дрон. Я поймал себя на том, что все равно улыбаюсь. Да, эта планета – психушка на воде. Да, под нами непонятный мозг старого врага. Но у нас есть руки, голова и чуть-чуть наглости. Иногда этого хватает. Через двое суток вулканический остров напоминал собой базу безумного злодея из старинных фильмов. Над местом, где располагалось ядро, раскинулся лабораторный купол, полностью изготовленный из метаматериала. Точно такого же, из которого был сделан модуль «Фантома». Множество экспериментов, проведенных за это время, показали, что нам удалось полностью экранировать связь ядра с внешним миром. Рядом с лабораторным куполом раскинулись купола поменьше, в которых разместились инженеры и обслуживающий персонал базы. По периметру, как на суше, так и на воде, на боевых постах застыли боевые роботы и десантные боты, а в воздухе висели разнообразные дроны. Боты предназначались для срочной эвакуации персонала базы, если что-то пойдет не так, но пока выступали как стационарные огневые точки. Линкор «Земля» тоже сейчас висел на ближней орбите нашей новой планеты, как раз над куполом, а канониры в полной боевой готовности сидели на своих постах, готовые в любой момент открыть огонь из всех орудий, как по планете, так и по любому объекту, появившемуся из пустоты космоса. Я стоял в штурмовом комплексе на гряде, под которой раскинулась база, и смотрел вниз. На душе было пусто и грустно от своей собственной тупости и самонадеянности. Я натворил дел. Впрочем, сейчас я был совершенно спокоен и почти отрешенно любовался открывшейся моему взору картиной. То и дело, на подступах к куполу вспыхивали вспышки плазмы, уничтожая или отгоняя местных обитателей от места проведения исследовательских работ. На боевой пост руководителя охраны базы, который заняла Кира, постоянно сыпались доклады об атаке на периметр. И все это происходило на фоне хоть и потухшего, но все же еще живого вулкана. Пар, сернистый дым и огонь окружали базу людей. Картина, вызывающая смесь странных чувств. Тревога, страх, гордость. «Второй, чего тупишь опять?» На командирском канале слышится возмущенный голос Киры. «Сжечь тело, или ты хочешь, чтобы было как в прошлый раз? Проснись, Толян, или я тебя в нарядах сгною!» Я усмехнулся. «Да, местные обитатели не дают нам скучать. Сжигать дотла погибших в стычке с роботами хищников нужно обязательно». Командир второго поста и правда затупил. «Роботам-то все равно. У них задача уничтожить нападавшего. А о его теле должен позаботиться оператор, вовремя дав нужную команду». Вот они сейчас убили смесь осьминога и медузы, и его ошметки плавают в воде непозволительно долго. В прошлый раз, когда точно такого же монстра подбили на подходе к острову, на падаль слетелась такая толпа любителей поживиться халявным мясом, что роботам даже пришлось отступить на вторую позицию. «Принято». В ответ на отповедь, полученную от Киры, прозвучал усталый голос оператора, и в районе второго поста красной вспышкой осветилась вода, а потом из глубины вверх ринулся поток пара. «Готово. Извини, командир, у нас второй был на подходе. Думал обоих вместе потом сжечь». Я не стал слушать, что Кира ответит подчиненному, и отключился от канала. От моей подружки простым «извини» оператор не отделается, а слушать, как она его разносит за нерадивость, у меня желания не было. Вообще, я поднялся сюда, чтобы подумать в тишине и спокойствии. 2 дня работы принесли нам много информации о нашем пленнике и о планете, на которой мы находились. Именно ядро послужило источником жизни на этой планете. Все организмы, которые сейчас бурно развивались на Мидгарде, несли в своем ДНК код цивилизации Авак. Не знаю, что произошло, но могу предположить. И это предположение основано на состоянии самого ядра, которое оказалось сильно повреждено. Скорее всего, попав на эту планету, ячейка управления тихо и мирно дожидалась своего часа, пока природный катаклизм не разнес его на части. Это был метеорит, и следы его попадания ядро до сих пор не залечило. Шрам в виде неглубокого кратера до сих пор наблюдается на теле ядра. Метеорит попал удачно, повредив не только интерфейс связи, но и что-то еще, что не позволило ячейке Авак взлететь и убраться с этого негостеприимного места. Потом было извержение, и неподвижный сегмент управления остался тут навечно. Метеорит не убил ядро, но отсек от него часть. Часть существа, привыкшего адаптироваться к любым условиям и существовать даже в открытом космосе. Планета же имела правильное сочетание химических веществ, воду, подходящую температуру, а также день и ночь. Остатки организма, разлагаясь, умудрились подарить этому миру жизнь, которая сейчас стремительно развивалась. Наши эксперименты показали, что на любой живой организм с поверхности планеты реакция ядра была однозначной. Оно мирно реагировало на них, но при этом тут же выдавало ряд сигналов, которые иначе как приказ невозможно было интерпретировать. А вот на людей реакция была иная. Ядро немедленно принимало нас за врагов и пыталось выйти на связь с управляющей сетью. По сути, мы находились в центре зарождающейся опухоли цивилизации Авак, развитие которой пошло не по плану и вышло из-под контроля. Я молча посмотрел на данные, что выдавал мне имплантат. Буквально час назад инженерная группа и полевой скин выдали нам результат. Мы взяли пробы, расшифровали фрагменты кода, и когда первые строки последовательности легли на экран, все, кто находился в лаборатории, застыли от шока. «Это не просто последовательности», — сказал тогда Баха. Его глаза поблекли от усталости и возбуждения одновременно. «Это шаблоны, которые можно прочитать как инструкции. Не ДНК в нашем понимании, а нечто между биологией и программой. Они управляют формированием структур, клетки читают и исполняют». Кира, которая сидела рядом, стиснула зубы. Через забрало ее скафандра виднелась лишь тень ее улыбки, злая, профессиональная. «Значит, он не просто давал жизнь, он ее программировал», — пробормотал Зак. «Это как если бы культя, оторванная метеоритом, запустила вирус творчества». «Или как вирус уничтожения», — сказал я. «Между тем, ни один наш антибактериальный набор это не решит. Мы в ситуации, где средство лечения — это понимание. А понимание требует времени». Искин выдал ряд предложений. Дочитать паттерны, смоделировать возможные белковые структуры, изолировать код в виртуальной песочнице и попытаться поговорить с ядром через имитатор сети. Я кивнул. План с пустышкой, который мы затеяли раньше, становился центральным элементом следующей фазы. Но теперь к нему добавлялось новое предостережение. Ни одна клетка, ни одна проба не покидает купол без полной денатурации, дезактивации и трех уровней проверки. Ни один инженер, вернувшийся из забора, не должен снимать скафандр за пределами стерильной камеры. «Карантин», — сказал я просто, — «по периметру и внутри. Ни шагу без двух нарядов индикаторной проверки. И никто, вообще никто, не трогает живое без моего разрешения. Все, кто был на поверхности, без разницы, в скафандрах или без них, вся техника остаются на базе и с космической группой не контактирует. Только связь. Сука, есть у нас тут даже один идиот, который местный воздух решил глотнуть полной грудью». Ночь падала на нашу базу, как еще один слой защиты. Внизу купол тихо дышал, и иногда в этой тишине я четко слышал то самое «будух», теперь не только как звук, но и как пульс. Выхода нет, по крайней мере у меня и у тех парней и девчонок, которые по моему приказу ступили на место.